Алло. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Ольга Викторовна? Да-да. Меня зовут чисто Анастасия Анатольевна, ведется запись разговора в кредит «Экспресс Финанс». Звоню вам по поводу вашей задолженности в банке КБ «Ренессанс Кредит» по денежному кредиту. У вас действующий договор заключили в 2018 году. На 6 ноября сумма просроченной задолженности 99 642 рубля 13 копеек. На каком основании отказываетесь выполнять требования кредитора и оплачивать свои обязательства? Вы уверены, что хотите услышать мои основания? Да, они должны быть основаны на... Ну, смотрите, только это не быстро будет. Значит, эта история уходит своими корнями в те времена, когда люди еще не освоили трамвайных и троллейбусных линий, и эти линии вели куда-то в Ираке, во враги, в дремучие муромские леса. Людей очень было мало, и вместе с ними жили тараканы. Они не такие, как сейчас были, а все такие белые, пушистые, чуть побольше кошки, чуть поменьше собаки. Мордочка остренькая, хвостик с кисточкой, они были добрые-добрые, все понимали, только говорить не умели. Жили вместе с людьми. Собственно, сколько людей, столько и тараканов. Питались за одним столом. Значит, ну, садится семья на ужин. Там папа, таракан, мама, таракан. Дети, между ними опять тараканчики какие-то залезают. А все ж вы помните, белые, пушистые, мордочки остренькие, хвостик с кисточкой, добрые, все понимают, сказать ничего не могут только. Но ему, если скажешь, принеси тапочки, он приносит. Ему скажешь, подметай, он шмыг за веник и подметает. Вот. Ну и у людей был царь, естественно. И у него, естественно, была дочь. Ну и, как вы понимаете, она была принцесса. Естественно, пришло и время замуж, ну, не втерпёшь. Нашли они, значит, ей какого-то принца привозного, всего в прыщиках, привезли. Худой, бледный, страшный, ну, свадьба. Людей, поскольку мало, да, это очень важно, это как раз по кредиту. Я уже подбираюсь к самой сути. Значит, людей, поскольку мало, то, собственно, всех можно привлечь. Позвали всех тараканов. А у людей был колдун. Его звали Ух. И жил он где-то на выселках, лет, какой-то маленькой своей избушке. Его лет 300 уже никто не видел. И все думали, что он уже помер давно. А нет, он не помер. И забыли его пригласить. А он взял и обиделся. И вот бежит один таракан, добрый, пушистый, побольше кошки, поменьше собаки, мордочка остренькая, хвостик с кисточкой, весь свадебный, в колокольчиках, в бубенчиках, в каких-то ленточках. Пробегает мимо хаты этого Иха, и тут бабах, гром, бубух, молния. Таракан зажался, такой сам добрый, пушистый, белый, мордочка острая, хвостик с кисточкой. И знаете, как такое проклятие? Кто поцелует принцессу в день ее свадьбы, тот рассыплется на сотню тысяч мерзких существ. Испугался, конечно, таракан, и бегом во дворе забегает, а тут опухли апофеоз, горько поднимает за плечики, за худенькие этого принца привозного. Поднимается эта принцесса, подводит их целоваться. А тут бегает этот таракан, белый, пушистый, мордочка остренькая, хвостик чисточка, весь в бубенчиках, колокольчиках, ленточках, чуть побольше кошки, чуть поменьше собаки. И он между ними втыкается и такой, типа, Ольга Викторовна, она ему такая ножкой, отойди. Ну и так за грудки принца поднимает. А он опять между ними, типа, нет, мол, нельзя. А сказать же не может ничего. Кто же понимает, а сказать не может. Белый, пушистый, жалко, добрый, мордочка, жалко, хвостик, жалко помните, вас. Да? А сказать не может. Жалко вас. И он опять, ух, я надеюсь, а она его ножкой, папа, ну... Я надеюсь, вот. У вас детей нет. Ну тут его как бы такие прям вот люди взяли и вязать, да. Да. Алло, алло. Здравствуйте. Говорите. Это ОРСВ, зовут меня Безрук Валерия Дукалина, запись разговора ведется. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, я с вами разговариваю? С нами. Ольга Викторовна, вам поступает звонок по поводу задолженности вашей. Задолженность образовалась перед микрофинансовой компанией «Быстро деньги». Сумма долга 39 220 рублей ровно. Сумма не фиксированная, увеличивается ежедневно. Скажите, в чем проблема, почему не решаете вопрос оплаты долга? А вы тут, собственно говоря, при чем? Договор «Быстро деньги» переуступил на нашу организацию РСВ. Даете? «Быстро деньги» переуступил договор компании «Финпротект». РСВ. «Финпротект». У меня в личном кабинете была об этом информация, что «Финпротект». Когда? Да, месяца три назад. Нет, три месяца назад, Ольга Викторовна, «Быстро деньги» переступил ваш договор. А у меня было уведомление в личном кабинете от «Быстро денег», что переуступил компании «Финпротект», а про вас там ничего написано не было. Так что извиняйте. Уточняйте сами. Уточняйте сами. Это же вы звоните, вымогаете у меня денег. На судебное взыскание. Да хоть на трижды судебное. Если уведомления от кредитора нет, значит вы вымогаете. И уведомление вам было направлено, Ольга Викторовна. Если вы его не получили, то это уже, конечно, когда направлено? Трек номер письма называйте. Кем направлено? Это было отправлено обычное письмо. Обычное письмо. Ух ты, Господи. А статья 165.1 знакома вам? Знакома вам эта статья или нет? Какая статья? 165.1 Гражданского кодекса. Нет, не знакома. Нет, а вы познакомьтесь с ней. Вам приятно. Не имеет никакого отношения? Нет, мы не будем. Не будете учить законы? А может, все-таки пора уже начать? Вы не думаете, что если вы законы не будете учить, то вас каждый, кому вы будете звонить, вот так вот будет по носу щелкать? Но вам не стыдно сейчас? Вы вот звоните, у вас ваша по носу щелку? Да, конечно, вербально. Да, вам не стыдно вам, что вы работаете на работе, которая подразумевает, доскональное знание законов, а вы о законе имеете весьма посредственное представление, только то вы знаете, что вам написали ваши работодатели. Но я бы на вашем месте поднапряглась и сама бы начала уже изучать эти законы. Но вам не стыдно? Ну как можно? Вы вообще, как вы работаете? Как вы можете вообще звонить и людям что-то говорить, если вы представления никакого не имеете о законодательстве? Куда вы? Подождите, я с вами не закончила. Ку-ку. Что вы замолчали? Стыдно стало? Или вы устали разговаривать в параллель? Правильно, потому что вы имеете честь общаться с чемпионом мира по разговорам в параллель. И вы у меня не выиграете эту схватку. Закончили? Имейте в виду, если вы собираетесь там, когда я выключу микрофон и отложу телефончик, я не буду вас слушать. Угу. Если вы надумали там на прощание что-нибудь брякнуть, то я вас все равно не услышу. Пока, неграмотная, учите законы. Алло. Да. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Слушай. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, лично вы, да? Лично мы, да. Хорошо, звонок приступает по вашей задолженности перед компанией «Манимен». Общая сумма задолженности 59 743 рубля на сегодняшний день. Просрочка 331 день. Требование кредитора произвести оплату до 17 ноября. Оплата поступает? Не намерена с вами это обсуждать. Не намерена с вами обсуждать? Угу. А причина? Не намерена и причины с вами обсуждать. Хорошо, закрывайте займы. Вообще, в принципе, обсуждать ничего не надо. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Но, тем не менее, будут рекомендации до тех пор, пока вы не будете. Ну, я понимаю, что вы привыкли навязываться, но, тем не менее, не воспринимаю вас всерьез. Кто навязываться? Ну, вы. Да нет. Ну, если я вам говорю, что я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, а вы мне их все равно даете, разве это не навязчивость? Нет. Нет? Просто оплачиваете займ, и, в принципе, вас вообще... А, просто вы выкручиваете сейчас, потому что попали в неловкое положение? Да нет. Да-да. Анастасия Сергеевна, неловкое положение у вас есть да, передача. Да, у меня неловкого, у меня все хорошо. Заметно, как у вас все хорошо. Да что вы можете замечать? Вы вообще обо мне ничего не знаете. 743 рубля. Оплачивайте займ. Всего доброго. Угу. Алло. Да. Добрый день, банк Урал СИП. Меня зовут Решникова Жанна Александровна. Разговор записывается. Отдел по работе с задолженностью. Евгения Николаевича знаете, да? Не исключено. Нас интересует именно он. Если вы его знаете, передайте ему, что его искали из Уралсиба, и пусть срочно с банком свяжется. Вы готовы нет. для него записать наш номер? Нет, нет, нет. А почему-то ваш номер указан именно как домашний. Скорее всего, вы его родственник. Странно, почему вы отказываетесь ему помочь. Он, видимо, надеялся. Я отказываюсь вам помочь. Когда... А нам не надо помогать. Но вы же просите. Вы помогите вашему родственнику. Ему не нужна помощь. Нам помочь не нужно. Он, видимо, указывал ваш телефон, надеялся, что ему помогут, когда у него возникнут какие-то проблемы. Да, сейчас да, на да, данный момент плохо, дозвониться да. до него не можем, поэтому мы звоним по дополнительному номеру, который он указал. А что случилось? Да все, не дозвонитесь. Ну что вы имеете в виду под этой фразой? Да, воспринимайте, что нам хотите. Ну, у нас богатая фантазия, как мы должны воспринимать? Да это ваша проблема, как вы будете что воспринимать? В общем, мы не собираемся интересно. Больше тратить на вас время. Мания величия, по по-моему, номерам. Вы о себе во множественном числе? У нас есть рабочий, а мы, у нас кто? Есть рабочий. Кто мы? Вы и ваши вши? У нас есть мы? Его... У нас есть его рабочий вас номер, заклинило. Телефоны других родственников. Нажмите будем у себя в голове «Альт», «Контрол», «Дел». До свидания, женщина, успокойтесь, успокойтесь. Да успокоиться вам надо, вы же... Да. Алло. Да, говорите. Алло, добрый вечер. Почта Банк Шлейник, Артем Павлович. Наталья Николаевна, по поводу вашего долга звоним. Банк требует оплаты 1450. Поступит от вас до 19 числа? Нет. По какой причине не можете оплатить? Я не говорила, что я не могу оплатить. А почему-то не будете оплачивать? Не хочу. Здесь ваше желание роль никакой не играет. У вас есть договор, подписанный вами. Мои желания первостепенно для меня. Я делаю только то, что хочу. Если с вашей точки зрения жизненная позиция, может быть, делайте что угодно. У вас есть договор, который вы заключили, и это обязывает вас на оплату. Я его игнорирую. Вы не имеете права это делать. Сейчас? Вы не имеете права это делать, игнорируя договор, который подписали ага, сами. Докажите раз это вы... в суде. Так если вы хотите решать вопрос через суд, почему вы сами в суд не обращаетесь? По какой... Каким образом? На кого я подам суд? Сама на себя? Я от вас ничего да. не хочу. Сама на себя? В своем уме? Да. Да? В абсолютном. В абсолютном? Сама на себя я пойду да. в суд подам, да? Да, да, да, конечно, конечно. И в прокуратуру заодно обратиться. О, клоун какой. Ага, в прокуратуру. Ага. А куда конечно, еще? В МЧС конечно. Обратиться? В Минэкономнадзор обратиться? Куда угодно, куда угодно вообще. Ага, совершенно ага, без разницы. Ага. Бахнул, да, вы, видимо, бахнули в субботу вечером? Что вот бахнули? Они несете. Бахнули? Соточку? Двухсоточку? Я не понимаю, знаю. О чем вы конкретно ну, говорите. Наталья Николаевна, понимаете, сарказм в любом здесь нет. А трезвый человек будет не говорить о том, что ему без разницы на договор, и он уже оплатит вот когда желает. Да вам это каждый второй говорит. Откуда вы это знаете? Вы считаете мысли людей? Да. Замечательно. Вы знаете, что нам говорят клиенты, а почему же тогда вы не работаете в банке? Чего? А зачем мне работать в банке? Такой специалист нам пригодится, который знает наперёд, что скажет человек. Не-не-не, это ниже моего достоинства на такой работе работать. Хорошо, то есть договор, оплата договора тоже ниже вашего достоинства? Да. Ну, это, к сожалению, роль никакой вашей не играет совершенно. У вас договор и закон, который обязан вас на оплату. Смешного здесь я ничего не сказал, смешного ничего не вижу, поймите совершенно. Наш разговор приобретает цикличный характер. Ну, замечательно, так я вас поэтому спрашиваю, ответ так не замечательного, вы говорите одно и то же циклично. Вы мне так ответ, потому что не дали, вы внесете сумму до 19 числа. Я дала вам ответ в начале разговора. То, что вы не сможете забыли. Оплатить? Я такого не говорила. А что вы говорили? Вы забыли, да? Ну, переслушайте разговор. Нет, почему? Я не забыл, я вас спрашиваю, что но вы но если вы попугая сказали. Повторяете одно и то же, это не значит, что я тоже буду повторять одно и то же. Из-за я вашей прихоти или из-за вашей амнезии. Нет, это не моя прихоть, не моя амнезия. А что это? Это конкретно ваш разговор сейчас, который соответствует... Конкретно мой разговор, который состоялся. Да. Я в начале разговора ответила на этот вопрос. Вы забыли, это чьи вы проблемы? Сказали мои, то, что вы сказали то, что не хочу. Нет желания оплачивать. Ничего. Недостаточно? Я вам по этому поводу... Нет, недостаточно. По этому поводу я ответил. Желание вашей роли никакой не играет. Но для меня играет. Я буду делать только то, что хочу. Опять цикличный характер. То есть ваше слово выше, соответственно, закона... Мое слово выше вашего договора. Но не закона. Замечательно. Ну, то есть, вы законодательство тоже нарушаете. А в законе в суде вы будете говорить, а не по телефону? Нет, так я не, конкретно не говорю то, что вы виноваты. Я говорю то, что вы нарушаете закон, законодательство. Нарушение законодательства может определить код. Только суд, но не вы. Нет, суд может определить виновность лица. Виновен он конкретно, либо ну, нет. Ну, вот все, идите доказывайте. Ну, хорошо, всего доброго. Счастливого пути. Нахрен. Ехали. Давай. Топ.